Пролог. Я просыпаюсь ночью от громкой трели звонка и ударов в дверь. Испугавшись, в панике вскакиваю с кровати и бегу открывать, даже не потрудившись посмотреть в глазок. Однако, распахнув дверь, обнаруживаю самую странную картину. Булат, держа на руках извивающегося и орущего ребенка, сам весь окровавленный и едва держащийся на ногах, вваливается в мою прихожую, захлопывая за собой дверь и прижимаясь к ней спиной для опоры. Я не могу поверить своим глазам, просто не могу. Это не галлюцинации. Мой бывший муж реально сейчас стоит в моей квартире с ребенком на руках, который, кстати, все еще истошно вопит и которого он буквально пихает мне в руки. Я автоматически перехватываю извивающееся тельце, чтобы Тагиров его случайно не уронил, и на его сером изможденном лице мелькает облегчение. «Вита, нет времени объяснять. Внимательно слушай». Взяв меня за плечи, настойчиво говорит Булат. «Позаботься о ребенке, слышишь? Я вернусь и заберу его через несколько дней». «Булат, что ты такое?» «Нет времени, Вита». Слегка встряхивает он меня. «Просто сохрани его. Мой отец мертв, ребенок в опасности, пожалуйста. Я скоро вернусь за ним». И прежде чем я успеваю остановить его, Булат так же стремительно, как и появился, исчезает в ночи, оставляя меня растерянно стоять с орущим ребенком, со следами крови на одежде и таким же багровым от возмущения лицом. «Кто же ты такой?» – спрашиваю я совсем еще крошечного, наверняка новорожденного малыша, с которым совершенно не знаю, что делать. Я растерянна и напугана, но, несмотря на всю боль и обиду, которую принес мне бывший муж, я не звоню ни в полицию, ни в органы опеки, потому что интуиция кричит не делать этого. А Булат всегда учил меня прислушиваться к шестому чувству, которое не раз спасало ему жизнь в прошлом. Малыш в моих руках никак не может успокоиться. Так что я прихожу к выводу, что нужно его накормить. У моей соседки с третьего этажа есть двухмесячная дочка. Она могла бы мне с этим помочь. Так что, поборов свое нежелание беспокоить человека в 3 часа ночи, я снимаю заляпанный кровью зимний комбинезон с ребенка, обнаруживая под ним белый слип, и, укутав его в плед, несу вниз, звоня в дверь Тани. Мне открывает ее заспанный муж Толя, с удивлением глядя на меня. «Толя, прости, что так поздно, но у меня ЧП», — говорю сквозь громкие рыдания младенца на своих руках. «Нужно накормить ребенка, а у меня ничего нет». «Заходи». Хмурясь, пропускает он меня и сразу ведет на кухню. «Бутылочка есть?» «Ничего нет, Толь, мне его только что завезли, а сумку с вещами забыли». Он берет со стойки одну из вымытых бутылочек своей дочки и включает чайник, пока я пытаюсь укачать ребенка. На кухню заходит сонная Таня, протирая глаза. «Что происходит?» «Моя двоюродная сестра только что заезжала и оставила мне ребенка, потому что ее муж попал в аварию, и ей нужно к нему в больницу». Придумываю я на ходу. «Она забыла отдать сумку с его вещами, а он голоден». «Простите за беспокойство, пожалуйста, но я не знала, что еще можно предпринять в середине ночи, он никак не успокаивается». «Давай я попробую». Устало протягивает руки Таня, и я передаю ей ребенка. Но даже опытной мамочке не удается его успокоить. «Может, пустышку ему дать? Держи, я сейчас принесу. У меня как раз еще есть нераспакованное». Отдав мне малыша, она уходит в детскую. А Толя, проверив температуру воды, готовит смесь и, быстро взболтав бутылочку, передает ее мне. К счастью, опыт с детьми у меня хоть и небольшой, но есть, благодаря племянникам. Так что я знаю, как кормить и переодевать. Сую в крошечный ротик ребенка соску, и он не сразу, но реагирует, начиная кушать. К этому моменту возвращается Таня с пустышкой в упаковке. «Толя, иди спать, тебе на работу утром», — говорит она мужу, и тот уходит, чмокнув ее в макушку. «Вита, я отсыплю тебе немного смеси на утро и дам подгузники. Бутылочку эту тоже можешь забрать, она у нас все равно запасная». «Спасибо большое, Тань!» «Искренне благодарю ее. Ты не представляешь, в каком я отчаянии была». «Да не за что. Надеюсь, с мужем твоей сестры все будет хорошо». Она приносит мне два подгузника, отсыпает смесь и провожает до двери. Я еще раз благодарю ее и поднимаюсь на лифте в свою квартиру, продолжая кормить медленно сосущего малыша. К тому моменту, когда я захожу в свою спальню, он осилил лишь половину бутылочки. Но его глазки уже закрываются. Осторожно кладу его на кровать, и малыш, так и не доев до конца, засыпает. Наверняка измученный своим продолжительным плачем и приключениями этой ночи. В сердце щемит от жалости, когда я думаю о том, какой стресс он наверняка испытал. Такой маленький и разлученный с мамой. Ведь наверняка у него она есть. Он выглядит сытым и ухоженным. Одежка качественная, а щечки пухлые. И что мне с ним делать? Как скоро вернется Булат и вернется ли? Вопросы не дают уснуть. Я лежу рядом с тихо сопящим ребенком, внимательно рассматривая его в свете ночника. Предполагаю, что это мальчик, потому что его верхний комбинезон был синим и явно не девчачьим. Логика говорит о том, что это сын Булата, как же иначе? У него есть молодая жена, не искалеченная и бесплодная, как я. Да и стал бы он так рисковать ради чужого ребенка и приносить его мне. Ведь Булат едва держался на ногах. Его состояние было тяжелым, но он спас этого малыша, какая бы опасность ему ни грозила. Слезы одна за другой падают на подушку, потому что все в моей груди горит от боли. Сначала они тихие, с примесью смирения и отчаяния. Но постепенно превращаются во всхлипывание, а после и в рыдание, которое я пытаюсь приглушить, зарывшись лицом в подушку и задыхаясь от собственных неконтролируемых эмоций. Как он мог так поступить со мной? Этот вопрос мучает меня уже 2 года, не давая забыть двигаться дальше. И даже когда кажется, что все прошло, что я отпустила, оказывается, что боль лишь затаилась, чтобы снова нахлынуть лавиной в тишине одинокой ночи или в середине ясного дня. Стоит только уловить мимолетный запах аниса или поймать взглядом темную макушку похожего, но не являющегося Булатом Тагировым мужчины. Я ничего не знаю о нем. Да, он богат, но не знаменит. Если только это не криминальные круги, в которых он родился. Его нет ни в соцсетях, ни в новостях. У меня не осталось ни единого знакомого, кто знал бы о нем хоть что-то. Словно